Ямансары – Епаров, Ямансарай – 500 воинов и Кинзе – Арсланов с таким же отрядом. Пугачев наградил всех башкир, приказав выдать им по рублю и обоих командиров башкирских старшин. Указы Пугачева появлялись в крепостях и форпостах. Их читали в народе, и от этого происходило немало волнений. Многие казаки и башкиры не слушали командиров, бежали к восставшим, отказывались идти на соединение с назначенными против Пугачева отрядами. Даже Корф, получив указ Пугачева с требованием о подданстве, пришел в некоторое смущение, сообщая о нем коменданту Верхне-Яицкой линии Ступишину. Он писал: «А как штиль воном указе яствует на склад крестьянский, следовательно, потому и надобно думать, сие несправедливо». Интересно, что среди команд, прибывших к Корфу в Верхнеозерную крепость, тоже появился указ Пугачева. Его привез Тимофей Красильников, казак из городка Табынска, сумевший съездить в стан к повстанцам. По дороге в Верхнеозерную он ехал впереди всего казачьего отряда, показывал всему народу указ императора. По прибытии в крепость его отобрал силой сам Корф, у которого Красильников потребовал прочитать указ всему народу. Собравшаяся толпа бросилась из крепости в лагерь, разбитый казаками под ее стенами. Табынцы кричали: «Ступай на кони, бери ружья!» Корф послал вдогонку регулярный отряд, и тот атаковал казаков. Двух табынцев арестовали, остальные ускакали в разные стороны. Некоторые совсем не возвратились, других вернули ласкательством с помощью уговоров и обещаний. Но поскольку побеги продолжались, бригадир приказал всю ирегулярную команду ввести в крепость, перемешать ее солдатами. Но и после этого беспокойство его не оставляло. В крепостном гарнизоне находилось около 200 польских конфедератов, на которых, естественно, положиться было трудно. Начались набеги казахских отрядов. Один из них даже штурмовал Губерлинскую крепость. Неспокойно было в других местах. Комендант Залаирской крепости поручик Долгоносов сообщал Ступишину, что в его гарнизоне всего одна рота озерного гарнизонного батальона, более половины чинов ее составляют те же польские конфедераты, на коих надежды верной к сохранению верноподданных уповать не можно, ибо они, как я разведал, не хотят за Россию стоять. Представители Пугачева появлялись в крепостях, селениях, на заводах, население которых, отвечая на его призывы, поднималось на борьбу. Помещики и заводчики, приказчики и управители бежали, спасаясь от гнева восставших. Уже к началу октября опустили помещичьи имения в окружности 100 и более верст от Оренбурга. Повстанческие отряды разоряли дворянские владения, призывали делать то же самое крепостных крестьян. Один из башкирских предводителей убеждал их не слушать помещиков и от имени Петра III обещал, ежели кто помещика убьет до смерти и дом его разорит, тому дано будет жалование 100 рублей. А кто 10 дворянских домов разорит, тому 1000 рублей и чин генеральский. В верстах 250 от Оренбурга располагались селения Лиховка, Михайловка и другие, имение отставного капитана Ляхова, отставного майора Кудрявцева, капитана Карамзина, отца известного писателя-историка, прапорщика Кураедова. Как только они услышали о появлении Пугачева под Оренбургом, сразу же бежали и тем спасли свои жизни. Вскоре в их имение прибыл отряд яицких казаков. Впоследствии Сидор Колесников рассказал на допросе 18 декабря 1773 года о событиях в Михайловке. «Дома помещик?» – спросили прибывшие у крестьян, работавших у церкви. «Нет дома». «Мы посланные», – объявили казаки всем крестьянам, собранным на господском дворе, из армии государя Петра Федоровича, разорять помещичьи дома и давать крестьянам свободу. Смотрите же, мужики, отнюдь на помещика не работайте и никаких податей ему не платите, а если мы вперед застанем вас на помещичьей работе, то всех переколем. Казаки забрали господское имущество и уехали, пригласив на прощание приехать к ним в лагерь и посмотреть на государя.